Здравствуйте. На прошлой нашей встрече мы говорили о биографии Шолохова и немножко коснулись датских рассказов. Сегодня мы продолжим разговор о главном романе писателя «Тихий Дон». Именно за него он получил Нобелевскую премию. История публикации романа так же драматична, как жизнь Шолохова, о которой мы с вами говорили. Шолохов начал работу над романом «Тихий Дон» в середине 20-х годов и закончил в 1940-м. Первый и второй том, а точнее первая и вторая книга, таково авторское определение жанра этого произведения, был опубликован в 1928 году в журнале «Октябрь». Первая книга, самая большая с точки зрения хронологии, она начинается с экспозиции истории хутора «Татарский», истории семьи Мелеховых, и это такая своеобразная «Война и мир». Там рассказывается о быте казаков, о свадьбах, об их трудовой деятельности, потом о Первой мировой войне. Здесь мы знакомимся с главными героями романа, с семьей Меликовых, с Аксиньей. Рассказывается трагическая история любви и завершается первый том возвращением Григория с фронта домой. Второй том охватывает события с 1916 по 1917 год. Здесь гораздо больше слышна история. Революция, февральская, октябрьская, корниловский мятеж. Здесь виден голос действительности, появляются исторические личности. История создания третьей книги и публикации третьей книги самая драматическая. Она была опубликована сначала в 1929 году, а потом в 1932, и то только после вмешательства Алексея Максимовича Горького. Здесь описаны события 1918-1919 годов. Это казачье восстание в тылу красных войск и участие Григория Мелехова, главного героя, в этом восстании. И, наконец, четвертая книга печаталась в 1937, 1938, 1940 годах в журнале «Новый мир». Действие этой книги продолжается по 1922 год. Здесь мы видим разгром белого движения. Шолохов начал роман не так, как он его задумывал, не с событий гражданской войны, а с описаний казачьей жизни до революции. Это и рыбная ловля, и охота, и игрища, и народные песни, и шутовская смешная сцена сватовства, ну и, конечно, сцены труда. Их особенно много. Это и косьба, это и уборка урожая. Зачем это нужно было? Это нужно было для того, чтобы показать нормальную человеческую жизнь. А вот дальше события 1914 года, Первая мировая война, это тот самый катаклизм, который разрушает нормальную человеческую жизнь. Не случайно писатель использует выражение «визги», «драки», «гневное ржание». Вот то, что сопровождало начало войны. Верхи какой-то бегать. Шибко. Ты зля как пылить. Как и коня запалить можно. Наметом идет. Собак! Собак! Как война? Господи! Да и в, собственно, авторских оценках бесконечно присутствует неприятие войны. Земля ахнула, лицо земли взрывали, хлеба топтала конница, колосья скорбно шуршали, великое разрушение и мерзостная пустота. Вот далеко не полный перечень того, как Шолохов характеризует военные действия. Война, по мнению Шолохова, разрушает души людей, убивает в них человеческое, обесчеловечивается, обесценивается человеческая жизнь. «Я, Петро, уморился, уморился душой», – говорит Григорий Мелехов брату, – «будто под мельничными жерновами побывал, перемяли они меня и выплюнули». А сам Шолохов добавляет, что гниль и недоумение комкает душу Григория. Все чаще вспоминаются родные степи, все чаще хочется вернуться к труду, к нормальной человеческой жизни. Более того, Шолохов показывает, что и на Дону жизнь разладилась. Вековечные требования, правила народной жизни разрушены. Шолохов говорит о том, что так не должно быть. И поэтому с большой симпатией описывает встречу некоего Валета с немецким солдатом. Они враги, но встретившись, они не стали стрелять друг друга, а мирно кивнули друг друга головами и разошлись. Шолохов одобряет и то, что казаки покинули фронт и отправились домой. Причем потом его будут упрекать, что он не показал Октябрьскую революцию, что казаки не пришли в Петроград, а они действительно не пришли, им это не нужно было. Они вернулись к своей нормальной жизни. Однако радость их оказывается недолгой. И писатель говорит, вернувшись с фронта, казаки не чуяли, что у порогов курений караулят их горшие беды и тяготы, чем те, которые приходилось переносить на пережитой войне. Название этим горьким тяготам – гражданская война. Вину за начало войны Шолохов возлагает не на красных и не на белых, а на тех и на других. Не случайно он пишет, что у Каледина было много тождественного с красным комиссаром, военным комиссаром Подтелковым. Они оба хотели воевать, доказать свою правоту. А нужно было, а казаки хотели замирения, словечко, которое Шолохов использует. Композиционным принципом пятой, седьмой частей романа становится антитеза. Мирная трудовая жизнь, круговорот природы, любовь, а напротив война, смерть, жестокость. Революционные суды расстреливают только за то, что человек носит штаны с лампасами, но и белые не отстают. Они рубят и порят розгами пленных, они устраивают военно-полевые суды, список казненных красными, список казненных белыми. Одна жестокость вызывает другую жестокость. Все натуралистичнее становится сцена убийств. И особенно страшна сцена, где Дарья, женщина, убивает своего кума Ивана Алексеевича Котлярова. А расскажи-ка, родненький куманек, как ты кума своего, моего мужа Петра Пантелеича убивал, казнил? Нет, кума Дарья, не казнил я его. Как это не казнил? Тем-то же вы с Мишкой Кошевым казаков убивали. Вы? Был я в том бою. Был. Да что ты, все что ли? Турело, своих попьешь. Злость распространяется на семьи. Автор рассказывает о том, как некий Митька Коршунов отправляется казнить всех, кто с его точки зрения участвует в красном движении. И вслед за ним тянутся пожары и тянутся убитые мужики, бабы, дети. А затем Кошевой приходит туда, в эту же самую станицу, убивает деду Гришаку, и за ним уже тянется кровавый след. Мы все душегубы, оправдывает себя Кошевой. И вот это для Шолохова особенно страшно. Но, однако, и здесь художник убежден, что так не должно быть. Гражданская война страшна для Шолохова тем, что не только калечит души отдельных людей, она разрушает родовые и семейные связи, она целые народы ставит на грань уничтожения. А противостоит войне у Шолохова простая женщина. Так Наталья Коршунова врачует душу своего мужа, искалеченную войной. Так Дуняшка Мелехова против воли матери идет замуж за своего любимого Мишку Кошевого, но тем не менее бежит предупредить Григория, брата, о грозящей ему опасности. Наконец, именно женщины требуют прекратить эту братоубийственную войну, осуждают расстрелы пленных. Вспомните ту самую величественную старуху, потерявшую на войну трех сыновей и, тем не менее, спасающую жизнь чернявенького красноармейца. Народную правду выражает в этом романе и такой старик Чумаков. Ну, мыслимо ли это дело? Русские, православные люди сцепились между собой, и удержу нет. Пора кончать. И конец гражданской войны, Шолохов связывает не с тем, что у красных были большие силы, а с тем, что красные поняли, нельзя прижимать казаков, нельзя свирепствовать, нужно дать людям вернуться к мирному труду. И вот когда они вернулись, то те же самые казаки уже не принимают банду Фомина, потому что он мешает им нормально трудиться. После всех волнений, завихрений, катаклизмов утихает Тихий Дон, возвращается в спокойное величие. Эпос народной жизни, потому и эпос, что он вечен, как вечна сама жизнь. Иное дело – отдельный человек. Отдельный человек – личность, это тоже часть эпического произведения. В критике до сих пор не прекращаются споры о Григории Мелехове. Но действительно, посмотрите, с первых страниц он изображается повседневной жизни. Он и красавец, он и работник, он и умеющий любить. Но один раз он пошел против своей собственной воли, против своей совести, женился на не очень любимой Наталье. А во всем остальном это действительно человек удивительной красоты и силы. Не случайно на Западе его в критике сравнивают с Андреем Болконским. Именно потому, что он ищет правду, он все время в поисках справедливости. В нем сильно личностное начало. Григория Мелехова иногда называют казачьим Гамлетом, что, наверное, не совсем правильно. Дело в том, что Мелехов не ищет смысла жизни, не мучается над вопросом, быть или не быть ему. Он знает, в чем смысл жизни. Это жить на своей земле, растить хлеб, растить своих детей. Но роковые обстоятельства постоянно мешают ему найти ту дорогу к дому, которую он ищет. На протяжении романа 8 раз Григорий покидает родной Курень. И в этом трагедия Григория Мелехова. Он был прекрасным казаком и потому прекрасно воевал. Он хорошо воевал и потому стал офицером. Но став офицером, он автоматически оказался врагом для советской власти. Однако уже в Первой мировой войне происходит раздвоение. С одной стороны, поскольку он человек максималистский, он геройски воюет, получает на грудь 3 или 4 георгиевских креста. С другой стороны, он понимает, что кровь льется, и что ему плохо от этого, и что не надо ему этого. И вот это, и он во сне видит степь, он видит, как он встретится с любимой женщиной. Революция, казалось бы, вернула его к дому, к семье, начался мирный труд, вновь война. Высшим проявлением усталости Григория стала сцена, в которой он убивает, рубит пленных моряков, пленных матросов. А когда порубил, вдруг катается по земле, понимая, какое страшное действие он совершил. Как он виноват за то, что он свою злобу на войну выразил в этом убийстве. Идеал писателя четко очерчен в романе. Он ехал домой, чтобы до конца взяться за работу, пожить с детьми, рассуждал о том, как снимет дома шинели, сапоги, обуется в просторные чирики, по казачьему обычаю заправит шаровары в белые шерстяные чулки и, накинув на теплую куртку домотканный зипун, поедет в поле. Хорошо бы взяться руками за чепиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой пресный запах взрыхленной земли, горький аромат, порезанный лемехом травы. Однако этому не суждено сбыться. Фанат революции Мишка Кошевой сообщает ему, что его должны расстрелять, а Григорий полной жизни добровольно идти на расстрел не хочет. И приходится ему бежать из родной станицы, соприсоединяться к какой-то совершенно ненужной ему банде Фомина, бросать все и в конечном счете, сбежав от Фомина, потерять свою любимую женщину Аксинью. Все, что осталось у Григория к концу романа, это дети, земля, матушка. Не случайно Шолохов говорит, как в фольклоре, что Григорий ложится на землю, чтобы, как у богатырей, от земли взять какую-то силу. «Все порушила безжалостная смерть», – пишет Шолохов. «Остались только дети». Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других. В конце романа Григорий бросает винтовку, патроны, вытирает руки, перешел по Дон по льду и незадолго до амнистии, вот тогда вот уже должна прийти, берет на руки сына, и этим роман заканчивается. Характеризуя замысел своего главного героя, Шолохов писал: «Я хотел показать в нем очарование человека, но до конца мне это не удалось». Как понять эту фразу? Неужели Шолохов не понимал, что он создал замечательный образ, что у него мастерства там хватило? Понимал. И это не о мастерстве Шолохов ведет речь, а о том, что если за человеком столько крови, то идеалом он все-таки быть не может. Не случайно Григорий говорит: неправильный у жизни ход, и, может быть, я в этом виноватый. Вот она, античная трагедия 20 века. Без вины виноватый. Если Григорий Мелехов воплотил в себе трагическую судьбу русского человека, которого перемеливает история, перемеливают колеса, жернова истории, то кто же стал идеалом писателя? У Шолохова, как и у всей русской классической литературы, идеал – женщина. Женщины это воплощаются в двух типах, в двух вариантах. С одной стороны, вариант, который близок, наверное, к Татьяне Лариной. Это женщина-жена, женщина верная, женщина, которая живет глубокой внутренней жизнью. Она сверху не видна. Нужно, чтобы у нее родились дети, нужно, чтобы она проявила себя. Вот тогда это все получится. Это женщина, которая, если уж любит, то один раз и на всю жизнь. И таких в романе две. Ильинична, мать Григория Мелехова, и Наталья. Вот Ильинична на поле рассказывает Наталье, что и бил ее супруг, и изменял ей, а она все равно хранила верность дому. И единственный раз, когда Наталья проклинает своего Гришку за очередную измену и желает ему несчастья, Ильинична рассердилась и потребовала, чтобы Наталья взяла назад свои слова. И более того, когда Наталья умирает, она своего любимого Гришеньку прощает. Это русская женщина, это идеал русской женщины. А с другой стороны, второй тип русской женщины – Аксинья, которая очень похожа на Настасью Филипповну Достоевского, у которой бурный характер, которая мстит своему мужу за то, что у нее было очень тяжелое детство, очень тяжелая юность, которая отдается Гришке за свою любовь, которая вся живет в этой самой любви. Другое дело, что и однажды Шолохов скажет, что у нее есть что-то порочное в лице. И это порочное пропадет первый раз, когда у нее родится девочка. Потом девочка умрет, и опять появится что-то порочное. А второй раз это порочное исчезнет тогда, когда она будет рассказывать, и уже навсегда, когда Аксинья будет рассказывать Григорию о том, что его дети сами назвали ее мамой, что она стала ему матерью Григорию. Вот это материнское чувство очень важно. То же самое мы найдем и у Ильинишны. Посмотрите, Ильинишна терпеть не может этого самого Мишку Кошевого. Он же убил ее старшего сына Петра. И тем не менее Шолохов рассказывает, что вот она увидит, что у Мишки одежды нет, она ему что-нибудь отдаст. Вот увидит, что у него порвался кафтан или зипун, она ему его починит, а потом опять надуется и будет смотреть на него сердитыми глазами. Вспомните, как Ильинична выходит каждый день за околицу, чтобы посмотреть, не едет ли ее любимый сынок. Как она каждый день лишнюю порцию готовит, чтобы обязательно встретить Григория Мелехова. Важнейшая черта жанра романа эпопеи – то, что в нем судьба отдельных героев дается в тесной связи с судьбой их семей, их родов, наконец, их народа в целом. Как и в романе Льва Толстого «Война и мир», в романе Шолохова дается судьба сразу нескольких семей, а точнее 4 поколений Мелеховых, Коршуновых, 2 поколений дворян Лесницких, купцов Моховых, казаков Кошевых. Рассказывается о судьбе семьи пролетария Бунчука. И опять же, как и в романе Толстого, в финале шолоховского произведения три главные семьи Кошевых, Мелеховых и Коршуновых породняются. Тем самым в романе звучит мысль семейная о том, что как бы ни страшна была война, все равно любовь, семья, кровь объединяет людей, спасает народ от уничтожения. Итак, к концу романа герои пройдут свой путь хождения по мукам. Разрушится курень Мелеховых, опустеют дворы Астаховых, Коршуновых. Еще неизвестно, сложится ли жизнь Дунятки Мелеховой с этим самым Мишкой Кошевой. То есть испытания революции по человеку-то прошли, и прошли очень сильно. Но жизнь продолжается. Мы это сказали уже с вами в связи с эпосом, потому что эпос никогда не заканчивается концом. Это можно сказать и про отдельных героев. Я уже сказал о том, что Григорий к концу романа держит в руках ребенка. Ребенок у Шолохова, вспомните потом судьбу человека, это всегда символ продолжения жизни. Другой способ рассказать о том, что жизнь не кончается, это изобразить природу. Природа, как способ передачи внутреннего мира персонажей, задолго до Шолохова существовала в русской литературе. А вот пейзаж как сюжет-символ – это, пожалуй, открытие Михаила Александровича. Что я имею в виду? 9 лет с весны 12 года по весну 21 длится основное действие романа. Как в калейдоскопе меняются исторические события, но каждый год разливается Дон, каждый год цветет степь. Шолоховские пейзажные сцены символизируют мысль о круговороте жизни, о повторяемости, о неиссякаемости вечности. Таким образом, в творчестве Шолохова проявилось подлинно русское мировосприятие и мироощущение, тенденции русской прозы видеть и изображать жизнь во всем ее драматизме, но при этом верить в конечную победу добра. Ну и, наконец, 4-я книга. Когда все ждали, что вот теперь Григорий Мелехов придет к красным. Вот он навоевался, вот он наборолся, вот он настрадался, а теперь красным, и роман так радостно закончится, все будет совершенно замечательно. А нет. Шолохов, как вы помните, написал, что не получилось такого радостного финала. В 50-е годы он как раз и произнес, что это драма. Очень сильный человек, который проявляет все свои сильные качества, но проявляет в такой ситуации, когда эти качества оборачиваются для него трагедией. Когда они же несут ему... Другие-то персонажи смирились, не так активно боролись, не возглавляли белое движение, а Гришка возглавлял, был командиром полка. Вот это как раз и стало трагедией Григория Мелехова. У каждого, кто дочитал до конца роман Михаила Шолохова «Тихий Дон», не может не вызвать недоумения в финал, потому что он неожиданный, потому что он обрывается. И мне кажется, что объяснение этой неожиданности заключается в том, что Михаил Шолохов просто устал, слишком долго он боролся за каждое слово своего романа. Здесь очень важно отметить, что он писал свой роман не в стол, что он писал его не для публикации на Западе, а что этот текст печатался в советских журналах. И Шолохов все равно упорно отстаивал каждое слово в этом романе. Человечество хочет знать правду о своем веке. Может быть, поэтому «Тихий Дон» и вошел в мировую литературу, что в мировой литературе существуют разные взгляды на историю и на человечество. У Шолохова есть и смерть, и много смерти. У Шолохова есть и страдания, и много страданий. Но у него всегда есть мысль о том, что все это проходит, а жизнь продолжается и живет. Это очень важно для русской литературы. Это очень важно для мировой литературы. И когда Нобелевский комитет присуждал Шолохову премию, то они шли именно от этого жизнеутверждающего начала в творчестве Шолохова. «Тихий Дон» – это произведение, которое можно рассматривать наряду с «Войной и миром», наряду с шекспировскими произведениями, наряду с «Дон Кихотом», то есть самыми крупными явлениями мировой литературы.